Глава вторая. Мост через Вультурн. Стуча подкованными башмаками по каменным плитам, финикийцы из 20-й хелиархии первыми покидали Капую. Вслед за ними, спустя некоторое время, выступили еще две хелиархии – 15-я и 17-я, все вместе составлявшие авангард армии Карфагена, двинувшейся на Рим. В поддержку им были приданы 200 чернокожих нумидийцев. «Я назначил тебя командиром всего соединения», — сообщил Федору накануне Атарбал. «Прежде всего, ты должен разведать и взять под контроль единственный мост через Вультурн, а затем продвинуться к горам вплоть до Тиана. А если сможешь, и дальше, разведав подступы к Капиевой дороге». «А если я повстречаю римлян?» – уточнил Федор на всякий случай. «Могу ли я ввязываться в бой? Или мое дело только разведка?» «Если их будет немного, то и бой не помешает», – разрешил Атарбал, хорошо знавший привычку Федора ввязываться в драку, не дожидаясь распоряжений Верховного Командования. «Но смотри, не потеряй зря всех солдат. Три хелиархии нам еще пригодятся при осаде Рима». Спустя сутки беспрепятственного продвижения по широкой утоптанной грунтовке, мощный боевой отряд, почти равнявшийся по численности римскому легиону, подошел к небольшому городку под названием Казелин, где находился единственный каменный мост через реку Вультурн. Три хелиархии взяли город в полукольцо и остановились на приличном расстоянии от него, получив приказ ждать, не разбивая лагеря. Единственный шатер, который был установлен, это походный шатер командира соединения. Солнце уже почти село, но Федор решил не терять времени и немедленно вызвал к себе Урбала. Посыльным при штабе 20-й хелиархии у Федора служил Террис. Сообразительный и смелый генузский паренек, которого он зачислил в свой отряд сразу после знаменитого перехода армии Карфагена через перевалы у Генуи, что позволило Ганнибалу зайти римлянам в тыл и разгромить легионы консула Фламиния у Тразименского озера. Террис, как проводник из местных, принимал непосредственное участие в разведке перевалов и с тех пор служил Федору верой и правдой. Урбала и Летиса он тоже знал в лицо, как своих боевых товарищей, с которыми уже успел повоевать. После назначения командиром Федор взял Терриса к себе посыльным. Кроме него при штабе Чайки имелось еще пара адъютантов для поручений. Урбал быстро явился на зов. Понятное дело, вместе с Летисом. Следом подошли командиры и разведчики из других хелиархий. Всего в шатре Федора у подножия невысоких холмов, переходивших на западе в равнины, собралось 12 человек. «Еще до того, как солнце сядет, я хочу знать, что происходит у моста», — обратился он к разведчикам и, повернувшись к Урбалу, добавил: «Твои люди должны попытаться пробраться к мосту со стороны города. Только по-тихому. Шума раньше времени не поднимать». В глубине души Федор был уверен, что их уже заметили. Слишком ровной была местность вокруг Казелина. Все подступы отлично просматривались. Хотя он и постарался укрыть свою небольшую армию во оврагах за несколькими невысокими холмами. «Сделаем», – кивнул Урбал, покосившись на стоявшего рядом Летиса. «Твои люди, Карталон», – Федор посмотрел на начальника 15-й хелиархии, бородатого финикийца с обрубленным в бою ухом, – «должны обследовать берега Вультурна выше по течению, а 17-я хелиархия ниже. Найдите лодки на случай переправы. Будьте готовы ко всему. Если понадобится, попытаемся атаковать даже ночью». Подтвердив получение приказов, командиры разошлись. Отправив разъезды нумидийцев также вдоль реки в обоих направлениях, Федор приготовился ждать донесений, размышляя о том, как далеко от этого места находится сейчас Марцелл. Но ждать пришлось недолго. Едва село солнце, как со стороны близкого Казелина послышались крики и звон оружия. а затем во мраке заполыхало зарево, и как раз напротив того места, где должен был находиться мост. По берегам реки пока было тихо. «Хорошо начали», — заметил на это Федор, выходя из шатра и всматриваясь в сумерки. «По-тихому». Скоро к нему прибыл посыльный от Урбала. Прикрывая рассеченную ниже локтя окровавленную руку и опираясь на меч, он доложил. «Город пуст, Чайка, но у моста устроены завалы из бревен и сигнальные костры. Сам мост каменный, очень длинный. Я таких еще не видел. Переправу охраняет римский гарнизон. Успели допросить пленного легионера. Говорит, почти 1000 человек. Похоже на правду». «Мост цел?» – уточнил Федор, подтягивая ремень с тяжелой фалькатой. «Да», – кивнул раненый. «Его трудно разрушить. Урбал с разведчиками отошел назад и ждет приказа». Федор колебался недолго. «Передай, пусть возвращается в свою спейру», — приказал он солдату. «Немедленно атакуем мост. Хелиархию в бой поведу сам». А когда посыльный исчез во мраке, подозвал Терриса. «Передай приказ Карталону. Его хелиархия идет следом за мной, занимает город, прикрывает тыл. 17-я остается на месте, в резерве». «Немедленно стройся!» — рыкнул Федор на сгрудившихся у шатра командиров спейр из его хелиархии. «Мы идем в атаку!» Террис кивнул и растворился в темноте вслед за посыльным Урбала. А Федор, уже одетый в панцирь и поножи, ненадолго вернулся в шатер. Там он надел на голову шлем. Сам по-прежнему обходился без слуг. Застегнул ремешок под подбородком, подхватил свой круглый щит и вновь оказался снаружи, где уже строились спейры, уверенно перемещаясь в полной темноте. Прискакавшим в этот момент нумидийским дозорным Федор велел оставаться в резерве на случай преследования неприятелей после быстрой победы, в которой он не сомневался. «Главное — ввязаться в драку», — тихо, по-русски сказал себе Федор, запрыгивая на коня, что подвел ему Террис. «А там посмотрим». И, натянув поводья, едва различимые в наступивших сумерках, махнул рукой в сторону зарева. «Вперед, воины! Мы должны захватить эту переправу еще до того, как над холмами появится солнце!» Он поскакал вперед, обгоняя устремившихся к городку пехотинцев. Чтобы быстрее достичь места, финикийцы перешли на бег, отчего над дорогой и полями разнеслось методичное побрякивание амуниции и оружия. Скоро первые спейры, среди которых была и 7-я, ворвались в опустевший город и, пробравшись по улицам, оказались у входа на каменный мост, не встретив пока никакого сопротивления. Но здесь путь им преградили баррикады из лодок, повозок и деревьев, подожженные римлянами. У полыхающих завалов Федора ожидали 10 солдат, с Урбалом во главе. «Ну, что тут у тебя?» — быстро спросил Федор, не сходя с коня. «Да все ясно», — кивнул Урбал. «Они заметили наши хелиархии еще на подходе и оставили город без боя, забаррикадировавшись на мосту. А когда мы попытались подобраться поближе, подожгли завалы». «Молодец», — съязвил Федор. «Теперь все римляне знают, что мы уже здесь. Как же тебя угораздило показать себя?» Урбал промолчал. Крыть было нечем. «Это я предложил проверить завалы на прочность», — попытался вступиться за друга Летис. «Мы почти пробрались на мост и даже сняли часовых. Но тут подо мной проломилась доска, и нас заметили. Пришлось с боем отступать. Убили человек 10 и в плен одного взяли». «Ну и ты молодец», — похвалил Федор. «Их там действительно целая 1000? Или так, создают видимость?» «Да нет, не меньше», — уверенно заявил Урбал. «Мост длинный. Я даже заметил пару баллист и скорпионов за второй линией обороны. А на том берегу тоже хватает преград, хотя всего сейчас и не видно». «Даже так?» – удивился Федор. «Значит, давно нас поджидали». Едва он повернул коня, чтобы лучше рассмотреть дислокацию противника, как раздался знакомый свист, и в порядке финикийцев, выстроенных в 200 метрах от горящих завалов, врезалось каменное ядро. Затем еще одно. Нескольких человек скосило мгновенно. Еще двоим оторвало конечности. Следующий залп убил еще 5. Послышались душераздирающие вопли раненых. Потекла первая кровь. «Разобрать завалы!» — приказал Федор Урбалу. «Ждать некогда! Вперед!» Урбал ринулся выполнять приказания. Через мгновение Федор увидел, как Летя с жестом подозвал еще 2 солдат из команды разведчиков и, подхватив веревки с крюками, устремился к горящим завалам по открытой местности. Рядом с ними, чуть впереди, бежало еще 10 пехотинцев, прикрывая их своими щитами от стрел из-за баррикады. Стрелы были мощные, они пробивали щиты насквозь, и еще на подходе римляне уложили 5 из группы поддержки. «Это не лучники», — догадался Федор. «Скорпионы работают». Скорпион — небольшой двухплечевой торсионный стреломет, предназначенный для стрельбы по настильной траектории. Скорпионы более ранних конструкций изготавливались из дерева и были достаточно громоздкими. Скорпионы поздних моделей изготавливались уже из металла. В основном это была бронза и сталь. «Надо торопиться, а то так всех людей положим». Но Летя со солдатами можно было не торопить. Подобравшись поближе к огню, они метнули свои крюки и, зацепив горящую телегу и лодку, стали оттаскивать их в стороны, постепенно разваливая баррикаду. Римляне пытались усилить стрельбу, но это получалось плохо. Из-за огня, к которому финикийцы оказались слишком близко, их было плохо видно. Тем не менее, настильная стрельба из скорпионов быстро уносила жизни нападавших. Спустя 5 в живых их осталось всего 7. Летя орал на своих солдат так, что Федор слышал его и со своего наблюдательного пункта, куда уже не долетали ядра баллист. «Шевелись, лентяи!» — кричал на солдат-здоровяк, изо всех сил таща веревку с крюком, впившимся в борт огромной полыхавшей лодки. «Навались, а не то заставлю лезть в огонь и разбирать завалы руками!» Угроза возымела действие. Лодка, зацепленная сразу несколькими крюками, поддалась, опрокинулась и, соскочив со своего места, рухнула вниз, разломившись на несколько частей. Вслед за ней удалось оттащить и телегу. В центре баррикады образовался проход, занятый теперь только горящими бревнами. Летис и его солдаты снова забросили крюки. Несмотря на жар, им удалось вытащить 2 массивных бревен. От жара несколько веревок загорелось и лопнуло. Урбал и Летис, в числе прочих, повалились на землю. Но дело было почти сделано. Проход, в который могли проскочить сразу несколько человек, имелся. «Вперед, солдаты!» – заорал Федор, увидев это. «Захватить мост!» И 7-я спеера бросилась в прорыв. Однако римляне не дремали. Бойцы Карфагена, проскочив огненный коридор и оказавшись на мосту, сразу попали под обстрел из баллист и скорпионов, разивших людей наповал. Но отступать было нельзя. Урбал и Летис оказались на острие атаки. Они бежали впереди остальных, уклоняясь от стрел и ядер, и первыми достигли следующей линии обороны. Насыпи из камней, перегородивший мост. Именно за ней прятались расчеты римской артиллерии, и стояли орудия, теперь ясно различимые. Едва первые бойцы Карфагена, потеряв 20 убитыми, преодолели каких-то 50 отделявших полыхавшие завалы от каменной насыпи, как обстрел прекратился. Но наверху насыпи, сомкнув щиты, тотчас выстроились римские легионеры. Волна за волной солдаты Карфагена накатывались на эту преграду и снова откатывались назад. Яростный звон оружия раздавался над рекой, порой заглушая шум ее бурного течения. Урбал лично заколол 2 легионеров, но и его сбросили обратно, к счастью, живым. Летис вскочил на парапет моста и попытался пробраться наверх, но едва не был убит римским лучником, выронил щит и рухнул в реку. Атака продолжалась почти полчаса. За это время нападавшим финикийцам так и не удалось пробить оборону римлян. Неожиданно помог обезумевший от ярости Летис, который в доспехах смог доплыть до берега, вернулся на мост и снова бросился в бой. Он косил своей фалькатой направо и налево, ничем не прикрытый, ведь щита у него уже не было. Отрубив одному из римлян ногу, а второго проткнув насквозь, он столкнул их тела вниз и врубился в шеренгу легионеров, завалив в скором времени пространство вокруг себя трупами. За следующий час карфагеняне смогли наконец потеснить римлян, но и сами потеряли половину спееры. В ярости Летис с Урбалом изрубили ремни баллист и сбросили в воду 4 скорпиона, оставленные отступившими римлянами. Потеряв множество солдат, оставшиеся легионеры отошли на следующий вал, что находился примерно в метрах в 70 от этого. На нем виднелся мощный частокол, едва различимый в отблесках догоравших баррикад, а за частоколом прятались лучники. Почти половина моста была уже под контролем карфагенян, но что находилось дальше, было не рассмотреть. Наступившая ночь сильно сужала возможности для маневра. Федор отдал приказ 7-й спере отойти, заменив ее на 6-ю, потом на 5-ю. Он посылал в бой все новые силы. Атака следовала за атакой, но на место убитых римлян вставали новые, стойко защищавшие путь к столице, который начинался здесь. И хотя их было меньше, чем нападавших, легионерам было значительно легче, поскольку они успели хорошо подготовиться. Да и бой на узком пространстве, защищенном с двух сторон водой, был им на руку. Лучники римлян били в упор, в то время как карфагенские лучники посылали стрелы верхом, прикрывая своих атакующих пехотинцев. «Надо что-то придумать», — лихорадочно размышлял Федор, вспомнив предостережение от Арбала. «А не то этот мост обойдется нам слишком дорого». Впрочем, это чудо инженерии — единственный мост на всю округу. И мы, и римляне это понимаем. Но все равно, я не хочу положить здесь всю хелиархию. «Думай, Федор, думай». В этот момент из темноты приблизился посыльный из 15-й хелиархии. «Карталон приказал передать, что разведчики нашли несколько лодок», — сообщил он. «Выше по течению». «Сколько?» — ухватился Федор за внезапно посетившую его идею. «Всего 3», — ответил солдат. «В каждую может сесть не больше 8 человек. Спрашивать, что ему с ними делать». Федор быстро прикинул варианты. «Скажи Карталону, что я приказываю ему посадить на эти лодки лучших бойцов, переправиться на другую сторону и атаковать мост с тыла. Пусть незаметно переправят туда перед атакой хотя бы половину спееры, а потом остальных. Время дорого. Возможно, там много римлян, но он должен попытаться прорваться и поджечь там что-нибудь, чтобы мы знали, что у него получилось. Повтори». Солдат повторил приказ и исчез в темноте. Не успел он уйти, как прискакал дозорный медийцев. Через переводчика ему сообщили, что разведчики, вернувшиеся только сейчас, обнаружили брод в 5 километрах ниже по течению. «И что?» – удивился Федор. «Вы сможете его найти и преодолеть реку в полной темноте?» Но медийцы, которых Федор едва различал во мраке по белым туникам, закивали головами. «Тогда немедленно отправляйтесь. Пошлите туда 1000 человек. Пусть переберутся на другой берег, если смогут, и поддержат нашу атаку, которая скоро начнется. В общем, действуйте по обстановке». Получив приказ, нумидийцы растворились в ночи. Федор проводил их изумленным взглядом. Уже который раз эти чернокожие всадники, не имевшие ни доспехов, ни удил, ни поводьев, а из оружия только щиты и дротики, удивляли его. Эти слившиеся со своими лошадьми африканские индейцы, проделавшие путь с армией Ганнибала от самой Африки до глубинных римских земель, на всем пути продолжали исправно нести службу легкой кавалерии, основной задачей которой были разведка и преследование побежденного противника. На роль ударной конницы они не годились, но в сложившейся ситуации Федор решил, что атака чернокожей конницы в тыл римлян поможет вызвать хотя бы переполох, а именно этого он и добивался. «Усилить натиск!» – приказал Федор, когда тот же посыльный появился снова и доложил, что Карталон начал переправлять первых бойцов в нескольких сотнях метров выше по течению. «Огонь зажигательными стрелами!» Карфагеняне предприняли новый яростный штурм. Им даже удалось проникнуть за частокол, сбросив оттуда десяток римлян. Глядя со своей наблюдательной позиции, откуда он почти все различал в свете догоравших завалов, Федору казалось, что еще немного, и очередной рубеж будет взят. Но тут неожиданно в середине частокола открылись ворота, из которых посыпались римские легионеры. Предприняв контратаку, защитники моста быстро смешали порядки карфагенян и даже обратили их в бегство. В прорыв со стороны врага уже была брошена целая манипула, которая, построившись на ходу, стала теснить солдат Федора, завоеванной с таким трудом территории. Вдобавок, через головы наступающих вновь заработали баллисты и стрелометы. «Мать твою!» – пробормотал Федор, сплюнув под ноги коню, и неожиданно для себя завернул замысловатую тираду. Не ожидал встретить столь глубоко эшелонированную оборону. И тут в голове у него что-то перещелкнуло. Резким движением выхватив фалькату из ножен и пустив коня вскачь, он заорал так, что его услышали даже отступающие солдаты Карфагена. «За мной, лентяи! Не отступать! Только вперед!» Он бросился на мост. Над головой пронеслось несколько стрел, а просвистевшее следом ядро убило наповал сразу двух бежавших позади него солдат из девятой спееры. Одному почти оторвало голову, а другому тем же ядром смяло грудь, отбросив на пару метров назад. Федор увидел все это за мгновение, когда, пригнувшись к шее коня, уклонялся от стрел. Прорвавшись на мост, чайка перемахнул через заграждение из камней и первым врубился в римские наступающие шеренги. Несмотря на то, что до сих пор он привык биться пешим, все же на коне воевать оказалось удобнее, тем более с легионерами, у которых не имелось копий. Федор крутился на коне и в одиночку крошил фалькаты, шлемы и щиты легионеров до тех пор, пока не ощутил за своей спиной шеренги карфагенян, которые, столкнувшись с римлянами, мгновенно отбросили их назад. Этот удар был преисполнен такой силой, что никто из римлян не смог убежать и спрятаться за частоколом. Все полегли здесь же, усеяв своими трупами середину моста. Спрыгнув с коня, Федор забрался на частокол и, воткнув меч подбежавшему легионеру в бок, вдруг увидел, что совсем близко заполыхало новое зарево, разгоняя мрак у противоположного берега. Оказалось, что до него уже рукой подать, еще каких-то 150 метров. Но эти оставшиеся метры занимала сплошная стена из красных щитов, перед которой стояли замолчавшие баллисты и скорпионы. А там, где разгорался огонь, были видны многочисленные повозки, что закрывали римлянам путь к отступлению. Они горели, подожженные солдатами Карталона. «Ну, теперь пойдет дело», — устало ухмыльнулся Чайка. Выполнив его приказ, три десятка отважных солдат из 6-й хелиархии отступали вдоль берега под натиском превосходящих сил противника. Но вдруг из мрака показались всадники в белых туниках. И в римлян полетели дротики, разя насмерть. Положение мгновенно изменилось. «Вперед, солдаты!» — захрипел Федор, увидев атаку нумидийцев. «За мной!» и прыгнул сверху на красные щиты легионеров, вонзая свой клинок в чье-то тело. Его крик, подхваченный десятками глоток, перекрыл все звуки вокруг. Карфагеняне посыпались на окруженных римлян, отчаянно пытавшихся держать строй. Но было поздно. Не прошло и часа, как остатки римлян были выдавлены с моста, а затем изрублены в куски превосходящими силами авангарда армии Карфагена. А когда солнце вновь показалось над долиной Вультурна, единственный во всей округе мост у городка Казелин был полностью в руках армии Ганнибала.